Между тем войска обеих сторон отошли на отдых. Стали хоронить убитых, осматривать раненых и прикладывать к их ранам утоляющие снадобья. И так провели они ту ночь, пока не настало утро. А к рассвету все вновь изготовились к бою, и передовой отряд войска Ланселота возглавил Борс. А впереди войска Артура выехал Гавейн, свирепый как вепрь, и в руке он держал тяжелое копье. Увидел его Борс и задумал отомстить за брата своего Лионеля. И вот навесили они свои копья, ринулись друг на друга со всей своей мощью и сшиблись столь яростно, что пронзили друг друга копьями, и оба рухнули на землю, вытоптанную конями. И встретились тут войска. Вновь завязался бой, и много народу пало убитыми с обеих сторон. Ланселот же успел подобрать Борса и отослал его в замок. И ни Гавейн, ни Борс не умерли от тех ран, ибо им была оказана добрая помощь. И стали Лавейн и Книхар просить Ланселота, чтобы он сражался в полную силу, как и они. «Ибо мы видим, что ты щадишь и уклоняешься разить врагов. Мы же от этого терпим урон. И потому мы просим тебя, не заботься о врагах, как они не заботятся о нас. Не велит мне сердце сражаться против господина моего Артура, ибо кажется мне, будто я поступаю не так, как предписывает мой долг», — сказал Ланселот. «Господин мой», — сказал Паламид, — «как бы ты их ни щадил, они не оценят этого. Но если им удастся захватить тебя, то почитай себя убитым». И понял Ланселот, что они говорят правду. И стал он сражаться с большей силою, нежели прежде, к тому же и раны брата его Борса распаляли в нем ярость. И в скором времени сторона Ланселота стала одерживать верх, и кони их шагали выше, копыта в крови. Так много людей было убито в тот день. Но снова пожалел Ланселот врагов. Он удержал своих рыцарей и позволил войску короля Артура отойти с поля боя. Затем и сам Ланселот удалился со своими силами в замок, и оба войска стали хоронить убитых и раненым прикладывать утоляющие снадобья. Но теперь, когда был ранен Гавейн, рыцари на стороне короля Артура уже не столь пылко рвались в битву. Тем временем о войне между королем Артуром и Ланселотом распространилась весть по всем христианским землям и достигла слуха римского папы. И папа, зная о великой добродетели короля Артура и высокой доблести Ланселота, который почитался благороднейшим рыцарем мира, призвал к себе одного благородного служителя веры и вручил ему буллы со свинцовыми печатями. Он отправил его к королю с повелением принять назад свою королеву и примириться с Ланселотом. И со всей возможной поспешностью прибыл служитель к королю Артуру и показал ему буллы. И король, узнав, что в них написано, задумался, как ему дальше быть. Он с превеликой охотой заключил бы мир с Ланселотом, но Гавейн, согласившийся на возвращение королевы, не хотел допустить, чтобы король примирился с Ланселотом. И получил епископ от короля Артура заверение под большой королевской печатью, что королева будет принята обратно, и ни сам король, и никто при дворе не помянут ей того, что было, а Ланселот сможет уехать в неприкосновенности. И верную запись этих условий служитель отвез показать Ланселоту. Когда он прибыл в замок веселой стражи, то объявил и доказал Ланселоту, что послан папой римским с буллами к королю Артуру и к нему. И он объявил Ланселоту, что ему грозит, если он откажется возвратить королю Артуру его королеву. «У меня и в мыслях не было отказаться возвратить королеву господину моему Артуру», — сказал Ланселот. «Я держу ее у себя, поскольку она была обречена на сожжение из-за меня, и я счел моим долгом спасти ей жизнь и защитить ее от опасности до тех пор, пока не объявится заступничество надежнее моего. И вот теперь, хвала Господу, папа Римский позаботился о королеве и установил между ними мир». И мне в тысячу раз радостнее возвратить ее королю, нежели было раньше ее похитить, при том условии, что королева будет на свободе и никогда впоследствии не подвергнется опасности, в чем бы ее ни обвиняли теперь. В противном же случае я не побоюсь оставить ее у себя, пусть даже враги мои нападают на нас еще яростнее, чем прежде». «Тебе нет нужды этого опасаться», — сказал служитель, — «ибо повеление папы никто не вправе ослушаться. И ни честь римского папы, ни мое смиренное достоинство не допустят, чтобы ты или королева вновь попали в беду». И он показал Ланселоту все бумаги и от папы, и от короля Артура. «Это надежное заверение», — сказал Ланселот, «ибо я всегда готов довериться письму господина моего и его печати, ведь никто и никогда не слышал, чтобы он нарушил свое слово. И потому поезжайте к королю Артуру вперед меня и сообщите, что ровно через 7 дней я сам привезу к нему королеву. И еще скажите моему королю, что я перед всеми готов защищать честь королевы и ни для кого не сделаю исключения». И отбыл служитель, и приехал к королю, и пересказал ему ответ Ланселота. Между тем, Ланселот собрал 100 рыцарей, облаченных в добрые одежды из зеленого бархата и верхом на конях до копыт, покрытых чепраками из той же ткани. И каждый рыцарь держал в руке оливковую ветвь в знак мира. И таким же образом сопровождали королеву 24 дамы. А за Ланселотом вели 12 коней, и на каждом сидели верхом воины, и все они были облачены в одежды из белого бархата с золотыми цепями вокруг бедер. И кони их были покрыты белыми чепраками, а сбруи унизаны драгоценными пряжками, щиты драгоценными камнями и жемчужинами в золотой оправе. Всего числом 1000 на каждом коне. И в роскошном облачении были королева и сам Ланселот в одеждах из белой ткани с золотым шитьем. И, приехав, спешился Ланселот и отдал коня, снял с седла королеву и повел ее туда, где король Артур восседал на своем троне. Перед ним же сидел Гавейн, и собрались еще многие знатные мужи и сановники. Ланселот и королева подошли к королю, и оба преклонили перед ним колени. А король сидел неподвижно, не произнося ни слова. Поглядел Ланселот ему в лицо и встал во весь рост, поднял и королеву с колен, и так сказал он: